Однажды после вечерни София благочестивая опять пришла к сестре, чтобы еще раз словом убеждения попытаться отвлечь ее от порочной жизни. Снова принялась она красноречиво поучать Елену, уже начинавшую терять терпение, как дурно она поступает, превращая данное ей Богом тело в средоточие греха. Елена, богоданное тело, которое в это время умощали служанки, готовя его к греховному ремеслу, слушала сестру, полугневаясь, полусмеясь, и раздумывала, довести ли докучливую проповедницу до ярости богохульными речами или позвать в свои покои несколько красивых юношей для вязчего ее смущения. И вдруг, словно тихо жужжащая муха коснулась ее виска, у нее мелькнула мысль, столь коварная и дерзкая, что она еле удержалась от смеха. Круто изменив свое наглое поведение, она выгнала служанок и банщиков, и как только осталась наедине с сестрой, принялась каяться, пряча под смиренно опущенными веками огненный взор. «О, пусть сестра не думает!» — начала искушенная в притворстве Елена, что сама она не стыдится своей беспутной греховной жизни. Не раз овладевала ею отвращение к животному сластолюбию мужчин. Не раз давала она себе слово навсегда отринуть порок и вести честную, скромную жизнь. Но она убедилась, что всякое сопротивление напрасно. София, сильная духом, не подверженная, как она, слабости плоти, и не подозревает, сколько соблазна заключено в могуществе мужчин, перед которым не может устоять ни одна женщина, посвященная в тайны любви. Ах, она, счастливица, не знает, сколь неотразима властная сила мужчины, не знает, какая в ней неизъяснимая услада, покоряющая женщин вопреки их воле. София, пораженная такой исповедью, неожиданно для нее в устах жадной до денег и наслаждений сестры, не замедлила пустить в ход все свое красноречие. Наконец-то и ее осенила божественная благодать, начала она поучать Елену, ибо отвращение к греху — верный путь к познанию добра. Но напрасно она поддается малодушию, уверяя, что невозможно побороть искушение плоти. Несокрушимая воля к добру, ежели душа преисполнится ею, может устоять перед любым соблазном. Таких примеров великое множество в истории язычников и христиан. Но Елена печально опустила голову. «О да», — сокрушенно отвечала она, и ей доводилось читать о доблестной борьбе праведников с дьяволом любострастия. «Но Бог наделил мужчин не только могучим телом, но и твердостью духа, сотворив их победоносными воинами за дело Божие». «А слабая женщина», — с тяжким вздохом проговорила она, — «не в силах противостоять козням и прельщениям мужчин. И за всю свою жизнь она не видела женщины, которая не уступила бы настойчивому желанию мужчин». «Как ты можешь так говорить?» — вознегодовала София, задетая в своей неукротимой гордыне. «Разве я сама не живой пример тому, что твердая воля может противостоять домогательству мужчин? С утра до вечера осаждает меня мерзостная орда. Даже в больницу пробираются они, преследуя меня по пятам, и к ночи я нахожу на своем ложе письма, исполненные гнусных обольщений. Но никто не видел, чтобы я удостоила одного из них хотя бы взглядом, ибо воля ограждает меня от соблазна. Нет правды в твоих словах. Покуда женщина истинно гнушается греха, она не уступает. Тому пример я сама». «Ах, я знаю, ты счастливица, доселе сумела уберечь себя от соблазна», с притворным смирением отвечала Елена, покосившись на сестру. «Но это потому, что тебя хранит монашеское платье и суровый долг, который ты возложила на себя. Тебе защитой весь святой орден благочестивых сестер. Ты не одинока, не беззащитна, как я. Не думай, что чистотой своей ты обязана только собственной твердости. Я даже уверена, что и ты, София, побыв наедине с юношей, не найдешь в себе ни сил, ни желания противиться ему. И ты уступишь так же, как уступаем мы все. «Никогда! Нет, никогда!» — вскричала с гневом София. «Я готова и без защиты моего облачения одной своей волей выдержать любой искус». Только этого Елене и нужно было. Шаг за шагом, заманивая сестру в расставленные сети, она упрямо оспаривала слова Софии, пока та, наконец, выведенная из терпения, сама не стала настаивать на испытании. Она желает, нет, требует проверки, дабы слабая духом Елена воочию убедилась, что своим целомудрием она, София, обязана не защите извне, а собственной силе. Елена нарочито долго молчала, как будто обдумывая слова Софии. А между тем сердце замирало у нее от нетерпения и злорадства. Наконец она промолвила. «Слушай, София, я знаю, как подвергнуть тебя испытанию. Завтра вечером я жду Сильвандра, самого красивого юношу в стране. Ни одна женщина не может устоять перед ним, но выбор его пал на меня. 28 миль проедет он верхом ради меня. Он привезет с собой 7 фунтов чистого золота и другие подарки, надеясь разделить со мной ложе. Но если бы даже он пришел с пустыми руками, я и тогда не прогнала бы его, а даже отдала бы столько же золота, чтобы провести с ним ночь. Ибо нет юноши красивее и любезнее его. Бог создал нас с тобой столь схожими лицом, голосом и станом, что если ты наденешь мое платье, никто не заподозрит обмана. Прими завтра вместо меня Сильвандра в моем доме и раздели с ним трапезу. Если он, приняв тебя за меня, потребует твоих ласк, отказывай ему под любыми предлогами. Я же в соседнем покое буду ждать и следить, окажешься ли ты в силах до полуночи противиться ему. Но берегись, сестра, велик и опасен соблазн его близости, а еще опаснее — слабость нашего сердца. И я боюсь, сестра, что ты, привыкнув к отшельнической жизни, по неведению поддашься соблазну. А потому заклинаю тебя отказаться от столь дерзкой игры. Елейная речь коварной сестры, которой она то заманивала, то предостерегала Софию, только подливала масло в огонь. «Если испытание заключается в таком пустяке», — гордо объявила София, «то она не сомневается, что с легкостью выдержит его, и не только до полуночи, но даже до утренней зари». Она просит лишь дозволения запастись кинжалом на случай, если бы юноша осмелился прибегнуть к насилию. Услышав столь высокомерные слова, Елена точно в порыве благоговения опустилась на колени перед сестрой. На самом же деле она хотела только скрыть злорадство, сверкнувшее в ее глазах. Итак, было условлено, что на другой день благочестивая София примет Сильвандра. Елена, в свою очередь, поклялась навеки отказаться от порочной жизни, если сестре удастся победить соблазн. София поспешно возвратилась к монахиням, дабы укрепиться духом подле этих богобоязненных женщин, отвернувшихся от мира и посвятивших свою жизнь убогим и больным. Она с удвоенным рвением ходила за самыми немощными и расслабленными, и, глядя на их тяжелые недуги, проникалась мыслью о бренности всего земного. Разве эти Заживо гниющие страдальцы не знали некогда любви, не предавались страсти. И что же осталось от них? Плесень, тлен, в котором едва теплилась жизнь. Но и Елена не сидела сложа руки. Искушенная во всех ухищрениях, при помощи которых вызывают Эроса, своенравного бога, и удерживают его, она первым делом велела своему повару, уроженцу Южной Италии, приготовить особые яства, сдобренные всевозможными возбуждающими пряностями. В паштет она приказала положить бобровое семя, любострастные коренья и испанский перец. В вино подмешать белины и одуряющих трав, которые туманят ум и нагоняют дремоту. Не забыла она и музыку, эту извечную сводню, словно теплый ветерок, навевающую истому на душу. Нежнейшие флейты и пылкие цимбалы притаились в соседнем покое, скрытые от взоров, и потому предательски опасные для дурманенных чувств. Предусмотрительно расставив таким образом сети дьявола, она стала нетерпеливо поджидать столь кичившуюся своей добродетелью сестру. Когда та пришла, бледная от бессонной ночи, взволнованная предстоящей добровольно вызванной опасностью, ее на пороге окружил рой юных служанок. Они повели изумленную послушницу к благоухающему водоему. Там они сняли с краснеющей от стыда Софии серое монашеское платье и принялись умощать ее плечи, бедра и спину растертыми лепестками цветов и благовонными мазями столь нежно и вместе с тем крепко, что кровь жгуче прилила к коже. По разгоряченному телу струилась то прохладная, то теплая вода. Проворные руки увлажняли ее нарциссным маслом, нежно мяли его и так усердно натирали лоснящуюся кожу кошачьими шкурками, что голубые искры вспыхивали на шерсти. Словом, они готовили к любовным утехам богобоязненную Софию, которая не осмелилась оказать сопротивление, точно так же, как ежевечерне Елену. Издали доносились тихие, вкрадчивые звуки флейты. А от стены сходило благоухание смолы, капли за каплей, сочившейся из сандаловых светильников. И когда, наконец, София, весьма смущенная всем проделанным над нею, легла на ложе и в металлических зеркалах увидала свое отражение, она показалась себе чужой, но прекрасной, как никогда. Она упивалась ощущением легкости и свежести своего тела и вместе с тем стыдилась охватившей ее сладостной неги. Однако ей недолго пришлось предаваться противоречивым чувствам. Елена подошла к ней и, ласкаясь как котенок, стала льстивыми словами восхвалять ее красоту, пока та резко не оборвала поток ее суетной речи. Еще раз лицемерно обнялись сестры, скрывая волнение. Одна терзалась тревогой и страхом, другая сгорала от злобного нетерпения. Затем Елена приказала зажечь свечи и скользнула точно тень в соседний покой, дабы насладиться подстроенным ею зрелищем. Коварная блудница успела заранее предупредить Сильвандра о том, какое двусмысленное приключение его ожидает, и настойчиво посоветовала ему на первых порах рассеять страхи целомудренной послушницы сдержанным и благопристойным обращением с ней. И вот когда Сильвандр, предвкушая победу в этом забавном и необычном состязании, наконец явился, и София левой рукой невольно схватилась за кинжал, которым она вооружилась для защиты от насилия, она с удивлением увидела, что известный своей дерзостью распутник преисполнен самой почтительной учтивости. Ибо, предупрежденный Еленой, он не только не пытался обнять замирающую от страха Софию или приветствовать ее слишком вольными словами, но смиренно преклонил перед ней колено. Потом, подозвав слугу, он взял из его рук тяжелую золотую цепь и пурпуровое одеяние из провансальского шелка и попросил разрешения накинуть его ей на плечи, а цепь надеть на шею. Столь вежливо изъясненной просьбе София не могла ему отказать и дала согласие. Не шевелясь, стояла она, пока он облекал ее в богатый наряд. Когда же он надевал ей на шею цепь, она вместе с прохладой металла ощутила на затылке легкое прикосновение горячих пальцев. Но так как Сильвандр этим и ограничился, то у Софии не было никаких причин для гневного отпора. С притворной скромностью он снова склонился перед ней и, сказав, что он недостоин разделить с ней трапезу, ибо не стряхнул с себя дорожную пыль, смиренно попросил дозволения раньше умыться и переменить платье. София смутилась, но позвала служанок и велела отвести гостя в покой для омовения. Однако служанки, послушные тайному приказу Елены, намеренно превратно истолковали слова Софии и мгновенно совлекли с юноши одежды, так что он предстал перед нею ногой и прекрасной точной изваяния Аполлона, языческого бога, стоявшая прежде на рыночной площади и разбитая на куски по приказанию епископа. Потом они натерли его маслами, омыли ему ноги теплой водой, не спеша вплели розы в волосы улыбающемуся обнаженному юноше и, наконец, облачили его в новый пышный наряд. И когда Сильвандр вторично приблизился к Софии, он показался ей еще прекраснее прежнего. Но, едва заметив, что ее пленяет его красота, она в гневе на самую себя поспешила удостовериться, что спрятанный в складках платья спасительный кинжал под рукой. Однако никакой нужды выхватывать его не было, ибо юноша с не меньшим уважением, чем ученые-магистры, посещавшие больницу, вежливо занимал ее пустыми речами. И все еще, теперь уже скорее к огорчению ее, чем к удовольствию, не представлялся случай блеснуть перед сестрой примерной женской стойкостью. Как известно, для того, чтобы отстоять свою добродетель, необходимо, чтобы кто-нибудь покусился на нее. Однако Сильвандр, видимо, и не помышлял об этом. И в томных звуках флейты, все громче раздававшихся в соседнем покое, было больше нежной страсти, чем в словах, которые произносили алые уста юноши, казалось, созданные для любви. Точно сидя за столом в кругу мужчин, он невозмутимо повествовал о состязаниях и военных походах и так искусно притворялся равнодушным, что София и думать забыла об осторожности. Беспечно лакомилась она пряными яствами и пила дурманящее вино. Раздосадованная, даже разозленная тем, что юноша не дает ей ни малейшего повода доказать сестре свою неприступность и дать волю праведному гневу, она, наконец, сама пошла навстречу опасности. Неведомо как и откуда, на нее вдруг нашло задорное веселье. Она стала громко смеяться, раскачиваясь и вертясь во все стороны, но ей не было ни стыдно, ни страшно. Ведь до полуночи не так уж далеко, кинжал под рукой, а этот мнимо пламенный юноша холоднее, чем стальное лезвие. Все ближе и ближе придвигалась она к нему в надежде, что наконец-то представится случай победоносно отстоять свою добродетель. Сама того не желая, богобоязненная София, снедаемая честолюбием, изощрялась в искусстве обольщения в точности так, как это делала ради сугубо земных благ ее прелюбодейка-сестра. Но мудрое изречение гласит, что если тронуть хотя бы волос в бороде дьявола, он непременно вцепится тебе в загривок. Так в пылу соревнования случилось и с Софией. От вина, приправленного дурманом без ее ведома, от курящихся благовоний, от сладостно томящих звуков флейты у нее стали путаться мысли. Речь превратилась в невнятный лепет, смех в пронзительный хохот, и ни один доктор медицины, ни один правовед не мог бы доказать перед судом, случилось ли это с ней во сне или наяву, в опьянении или в твердой памяти, с ее согласия или вопреки ее воле. Но так или иначе, задолго до полуночи произошло то, что по велению Бога или его соперника рано или поздно должно произойти между мужчиной и женщиной. Из потревоженных складок одежды со звоном упал на мраморные плиты пола припрятанный кинжал. Но странно, утомленная праведница не подняла его, не вонзила в грудь дерзкого юноши. Ни плача, ни шума борьбы не донеслось до ушей Елены. И когда в полночь торжествующая блудница ворвалась с толпой слуг в комнату, ставшую брачным покоем, и, сгорая от любопытства, подняла факел над ложем побежденной сестры, напрасно было бы отрицать или каяться. Дерзкие служанки по языческому обычаю осыпали ложа розами более алыми, чем щеки краснеющей Софии, слишком поздно опомнившейся и понявшей свое поражение. Но Елена заключила смущенную сестру в объятия и горячо поцеловала ее. Пели флейты, гремели цимбалы, словно великий пан вернулся на христианскую землю. Полуобнаженные девушки точно вакханки кружились в хороводе, словословие Эроса, отвергнутого бога. Потом они развели костер из благоухающего дерева и жадные языки пламени пожрали преданный по руганию строгий монашеский наряд. Новообращенную Гетеру, которая, не желая признавать свое поражение, томной улыбкой давала понять, что добровольно покорилась прекрасному юноше, служанки также увенчали розами, как ее сестру. Они стояли рядом, взволнованные, с пылающими щеками, одна сгорая от стыда, другая торжествуя победу. Теперь уже никто не мог бы отличить Софию от Елены, согрешившую смиренницу от блудницы. И взоры юноши переходили от одной к другой с новым, вдвойне нетерпеливым вожделением. Тем временем охваченные буйным весельем слуги распахнули настежь окна и ворота дворца. Ночные гуляки, поднятые с постели беспутный люд, смеясь и крича, стекался со всех сторон, и солнце еще не успело позолотить кровли, как словно вода из всех желобов побежала по улицам молва о блестящей победе Елены над мудрой Софией, порока над целомудрием. Едва услышав о падении столь, казалось, незыблемого оплота добродетели, мужи города поспешили во дворец, где, будет сказано без утайки, нашли радушный прием – ибо София, обращенная столь же мгновенно, как и преображенная, осталась у Елены и всеми силами старалась сравняться с ней пылкостью и усердием. Настал конец раздорам и взаимной зависти. Избрав одно и то же позорное ремесло, грешные сестры жили в добром согласии под одной кровлей. Одна убирала волосы, как другая, носила такие же наряды и украшения, что и другая, и так как теперь они обе одинаково смеялись и шептали нежные слова, то для сластолюбцев началась новая, нескончаемая и увлекательная игра. Угадывать по пламенным взглядам, поцелуям и ласкам, кого они держат в объятиях, блудницу Елену или некогда благочестивую Софию. Редко удавалось кому-нибудь узнать, на которую из сестер истрачены деньги. Столь разительно было сходство между ними. К тому же лукавые близнецы с особенным удовольствием нарочно дурачили любопытных. Итак, не впервые в нашем обманчивом мире Елена восторжествовала над Софией. Красота над мудростью, порок над добродетелью, извечно грешная плоть над зыбким и кичливым духом. И вновь подтвердилась истина, на которую сетовал еще Иов Многострадальный, что «нечестивые благоденствуют на земле, а праведные поставлены на посмешище, непорочные отданы на посрамление». Ибо во всей стране ни мытарь, ни надсмотрщик, ни бондарь, ни ростовщик, ни золотых дел мастер, ни пекарь, ни карманник, ни церковный вор не собирал тяжким трудом своим столько денег, сколько сестры-близнецы своим любовным рвением. С полным единодушием они опустошали самые тяжелые сундуки и самые полные ларцы. Деньги и драгоценные каменья, словно проворные мыши, еженочно сбегались в их дом. Унаследовав от матери вместе с красотой бережливость и расчетливость лавочницы, они не расточали золото, как большинство подобных им женщин, на пустые безделушки. Нет, они оказались умнее и предусмотрительно отдавали свои деньги в рост, пускали в оборот, сужая ими христиан, иудеев и язычников, и притом с таким упорством, что в скорости в этом вертепе скопилось монет, камней, верных долговых обязательств и надежных закладных больше, чем в любом другом доме. Неудивительно, что, имея такой пример перед глазами, молодые девушки той страны уже не желали идти в судомойки и студить руки у лохани с бельем. И вот по вине сестер, наконец помирившихся между собой, этот город снискал наихудшую славу, и его не называли иначе, как Новым Содомом. Но есть истина и в другом старинном изречении. Как бы резво ни скакал черт, рано или поздно он сломит ногу. Так и здесь великий соблазн в конечном счете послужил в назидание. Ибо по мере того, как шли и уходили годы, мужчины, присытившись, все меньше увлекались игрой в загадку. Гости являлись реже, раньше гасились факелы в доме, и уже давно все знали о том, о чем не желали знать сестры, и о чем молча говорило зеркало мигающим светильником, о морщинках возле задорных глаз, об отцветающем перламутре блекнувших щек. Напрасно силились они ухищрениями искусства вернуть то, что ежечасно отнимала у них безжалостная природа. Напрасно гасили седину на висках, разглаживали ножами из слоновой кости морщины и подкрашивали губы усталого рта. Годы, бурно прожитые, давали себя знать. И едва миновала юность сестер, как мужчины присытились ими, ибо пока они отцветали, повсюду кругом появлялись другие девушки. Каждый год новый выводок. Прелестные создания с маленькой грудью и шаловливыми кудрями, вдвойне обольстительные для мужского любопытства своей нетронутой чистотой. Все тише становилось в доме на рыночной площади. Ржавели дверные петли, напрасно горели факелы и благоухали смолы. Некому было греться у пылающего очага. Некого ждать разряженным сестрам. Флейтисты, лишившись слушателей, забросили свое чарующее искусство и от скуки целыми днями играли в кости. И привратник, обязанный всю ночь поджидать гостей, толстел от избытка непотревоженного сна. Одиноко сидели сестры за длинным столом, некогда звеневшим от взрывов смеха. И так как никто уже не приходил коротать с ними время, у них было много досуга для воспоминаний о прошлом. И в первую очередь София с грустью думала о том времени, когда, отвернувшись от земных соблазнов, Она вела суровую богоугодную жизнь. Теперь она часто брала в руки запыленные священные книги, ибо мудрость охотно посещает женщин, когда от них бежит красота. И мало-помалу в обеих сестрах совершалось чудесное превращение, ибо как в дни юности Елена блудница поборола Софию благочестивую, так теперь София, правда, с большим запозданием и успев изрядно нагрешить, с успехом убеждала свою слишком привязанную к земному сестру отказаться от мира. В доме по утрам происходило таинственное движение. София украдкой стала посещать столь позорно некогда покинутую больницу, дабы вымолить прощение у монахинь. Сначала одна, а потом вместе с Еленой. И когда обе сестры объявили, что все нажитые грехом деньги они хотят без остатка на вечные времена завещать больнице, даже маловеры перестали сомневаться в искренности их покаяния. И так случилось, что в одно прекрасное утро, когда привратник еще спал, две просто одетые женщины, прикрыв лицо от нескромных взоров, бесшумно, словно тени, выскользнули из пышного дома на рыночной площади, почти столь же робко и смиренно, как 50 лет тому назад вышла из него другая женщина, их мать, когда возвращалась из нежданного богатства в нищету окраинной улички. Осторожно шмыгнули сестры в боязливо приоткрытые ворота, и те, что в течение целой жизни, соревнуясь в суетном тщеславии, требовали внимания к себе всей страны, теперь смиренно прятали лица, дабы путь их остался неведомым, и судьба предана забвению. Если верить молве, они после долгих лет затворничества окончили свою жизнь в женском монастыре чужой страны, где никто не знал об их прошлом. Но богатства, завещанные ими, оказались столь несметными, и так велика была ценность золота, украшений, самоцветов и закладных, что решено было во славу города возвести новую больницу, такую прекрасную и величественную, какой еще не знала Аквитания. Некий северный зодчий сделал чертеж. 20 долгих лет день и ночь трудились толпы рабочих, и когда, наконец, великое дело было закончено, народ в изумлении дивился на новое здание. Ибо не так, как обычно, вздымалась над ним одна грозная четырехугольная башня. Нет! Женственно стройные, одетые в гранитное кружево, высились здесь две башни. Одна справа, другая слева. Столь сходные между собой размерами, обликом и тонким очарованием резьбы, что с первого дня люди назвали их сестры-близнецы. Потому ли, что одна была отражением другой? Или еще и потому, что народ, который всегда хранит память о знаменательных событиях, передавая ее в веках из рода в род, не хотел забывать легенды, рисующие грешную жизнь и обращение двух сестер. Легенды, которую рассказал мне мой краснощекий собутыльник, быть может, уже слегка под хмельком, при свете полночной луны.